подарок первой земной цивилизации. Я предполагаю, что все отдельно взятые детали в проекте поместья являются собой единое целое. Возможно, оно пока не представляемый сознанием биологический прибор или механизм, или еще что-то. Надо думать, надо разгадать. Продолговатый овал твоего гектара обнесен земляным валом с глиняными краями. Закрыт вал каким-то прозрачным материалом. Внутри разные растения. Что-то должно быть в них значимое. Володя говорил, растения могут быть обычными. Овощи, к примеру, помидоры, огурцы и зелень разная. В общем, все, что в пищу хочет употреблять человек, но с интервалом не менее 11 метров, надо сделать клумбы диаметром сантиметров 90. На клумбах надо высадить растения из глубины тайги, потому что они не пропустят информацию антиразума. Так он говорил. Да, не пропустят. Таким образом, периметр является оболочкой. А оболочкой чего? Всего находящегося внутри оболочки. Теплица, расположенная по периметру, в которую вписаны все необходимые помещения для проживания человека и хозяйственных нужд, смотрится красиво и рационально. Через несколько лет необходимость в прозрачном куполе отпадет. Главным останется то, что окрепнет под ним. Наш сын преследовал какую-то необычную цель. Он отгородил пространство поместья от вредоносного воздействия антимира, антиразума, самым мощным забором, который только можно вообразить себе. Самую важную роль в этом заборе играют не глиняные стены и прозрачный купол, а растения внутри сооружения. Они будут оказывать психологическое воздействие сами по себе и помогут тебе непосредственно уравновесить в себе противоположности. Каким образом они помогут уравновесить во мне противоположности? Мистика какая-то или магия? Никакой мистики или магии здесь нет, Владимир. Скорее наука, которая у вас называется психологией. Представь себе. Ты подъезжаешь к своему поместью. Издалека видишь белые стенки домика из твоего детства. И это сразу же вызывает у тебя положительные эмоции. Потом ты выходишь из машины и вытираешь ноги. Еще раз мысленно счищаешь с себя негативную информацию. Перед тобой распахиваются ворота. И твой взор охватывает живое великолепие пространства твоего родового поместья, которым никогда не перестать удивляться и восхищаться. Оно ни в пример ни живой картины всегда будет разным. Распустились новые цветы на клумбах и деревьях, новая игра света или шевеление цветков под воздействием ветерка всякий раз будут очаровывать тебя. Потом тебе захочется взглянуть, что же происходит внутри изгороди. И ты войдешь в нее. Ее прекрасное живое многообразие и эфиры полностью отвлекут тебя от негативной информации антимира. Да, действительно здорово. Поместье еще и роль личного психолога будет выполнять, да причем весьма эффективного. Ты права, Анастасия, всякий раз, когда я даже после 3-4-дневного отсутствия возвращаюсь в свой загородный дом, всякий раз интересно посмотреть, что же изменилось в саду, на грядках и теплице. Поместье же, о котором ты говоришь, не сравнить с загородным домом. Оно, конечно же, намного эффективнее. Одна птица на берегу пруда чего стоит? Это надо же такое придумать. Началось все с обычной бани, а закончилось великолепной функциональной скульптурой. Я теперь понимаю, оно тоже будет оказывать сильное психологическое воздействие. Конечно, Владимир, будет. И когда ты только переступишь порог дома, в Птица будет встречать тебя, и когда зажжешь огонь, а потом войдешь в нее, чтобы прогреть тело и душу. Скажи, Анастасия, почему ты так насторожилась? Или испугалась, когда Володя стал рассказывать тебе о зеркальном сооружении в центре поместья? Стенки белой хатки из твоего детства, теплица по периметру с живым организмом внутри. Птица с земли, с горящим сердцем, стремящаяся унести в небо человека. Возможно, она более совершенный аналог. Зеркало в центре, отражающее небесное светило. Анастасия встала и, четко проговаривая слова, как она всегда делала, когда говорила о чем-то важном, произнесла: «Наш сын Владимир сотворил макет. Он построил биологический межпланетный корабль». «Что?» Изумился я. «Ты уверена, Анастасия?» «Да, я уверена. Возможно, словом его другим назвать необходимо. Слово это пока мне неизвестно. Но я уверена, функциональное предназначение того, что мы увидели, телепортация пространства вместе с находящимися в нем людьми. Человек, который построит родовое поместье, используя элементы этого проекта, несомненно, может построить свой мир на другой планете, и этот мир будет прекрасен. В центре поместья расположена часть прибора, с помощью которого можно трансформировать, психотелепортировать, перемещать пространство со всем его содержимым на другие планеты и в другие миры. Часть. А где же? Я поняла, Владимир, перед нами макет прекрасного родового поместья. И одновременно перед нами макет совершенного межпланетного корабля. Он способен перемещаться со скоростью мысли. За одно мгновение достигнут Луны, Марса или Юпитера. Расстояние для него значения вообще не имеет. Расстояние в 1 метр или расстояние в 1 000 000 световых лет он преодолевает за одно и то же время. Он способен переносить людей на любую планету Солнечной системы и за ее пределы. Но Анастасия... Ученые доказали, на других, по крайней мере, ближайших планетах жизни нет. Так я же сказала, Владимир, психотелепортировать пространство со всем его содержимым, включая среду обитания всего живущего в этом пространстве. Другими словами, это поместье может быть перенесено. Точнее сказать, данное поместье может быть скопировано и размещено на другой планете. А люди, живущие в поместье, тоже будут перемещены на другую планету? И люди, в том числе, если они будут находиться в момент перенесения в поместье. Но если на другой планете нет плодородной почвы, жара 300 градусов или холод на до минус 100 градусов. Когда телепортируется пространство, на планете происходит подобие взрыва, итогом которого является обеспечение существования нового пространства –